Глава 26. Допрос. Часть 2. Первая вылазка. Высоцкий, несомненно, находился у Саши в почете, но слишком долго он его слушать не мог. Мозг требовал чего-то более легкого и мелодичного. К счастью, наушники причислялись к тем вещам, которые Саша всегда брал с собой. Интернет здесь тоже ловил неплохо, так что Саша открыл плеер для вида. Сам он в это время размышлял, стараясь отвлечься от чарующих глазок девушки. Как и ожидал Саша, за него взялись люди сверху. Ничего особо ужасного он натворить не успел, но подозрение вполне мог вызвать. Саша и сам понимал, что грань между засланным казачком и настоящим членом группировки стиралась раз за разом, и что он начал терять контроль над происходящим. Целый месяц он каждый день погружался в изнанку общества магов, и каждый день он ужасался происходящему с новой силой. Дилемма за дилеммой. Саша приходил к тому, что различия между добром и злом в этом мире просто отсутствуют. Заносчивая знать, не желающая отступать от гниющего уже уклада, цеплялась за существующий строй, как утопающий цепляется за водоросли. Простолюдины либо терпели происходящее вокруг, пытались выбраться из серой массы, чтобы потом смотреть на эту массу свысока. Либо же они хотели устроить настоящий русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Бандитские группировки пользовались недовольством новоприбывших магов и тех, кому уже осточертело пробиваться сквозь стену предрассудков, и пользовались их фанатизмом в собственных целях. На словах красивые речи грозили обернуться новой кровавой революцией со старым исходом. Те, кто это понимал, кто боялся перемен, старались поддержать существующие устои. И в итоге раскол настиг самих простолюдинов. Но даже среди знати образовались разные настроения. Большинство, конечно же, ничего менять не желало. Но почти вся новая знать и часть старой понимали неизбежность перемен, их необходимость. Проблема состояла в том, как именно эти перемены будут достигнуты, а правильного пути уже не существовало. Плавные реформы застигли бы разве что детей нынешнего поколения, в лучшем случае, а столько времени попросту не было из-за радикальных настроений низов. Резкие перемены в любом случае привели бы к катастрофе, которой непременно воспользуются внешние недруги, и само существование русского магического общества будет под вопросом. И не факт, что катастрофа в лучшем своем исходе не приведет к простой смене ртов у кормушки. В итоге общество продолжало консервироваться, разлагаться, ожидая, пока либо внешний толчок не вызовет катализацию процесса, либо это произойдет изнутри каким-либо образом. Либо общество просто тихо, мирно сгниет и само себя угробит. Саша это понимал. И понимал хорошо. Он же любил историю. Однако решение этой проблемы ему придумать не удавалось, как он ни старался его найти. Но одно он знал точно. Для решения требуется могущество. Теперь его желание стать великим нашло опору, цель. Перестало быть голым желанием ради самого желания. Но как? Сейчас он сидел в огромном, пропитанном магией здании с лабиринтом коридоров, сотнями офисов и тысячами сотрудников, его коллег. Вот сидит рядом красивая девушка, которой максимум лет 25. Она увлеченно заполняет протоколы, отчеты и прочую бумажную волокиту. Наверняка она обладала выдающимися результатами в академии. Ее заметили и взяли в структуру, где тысячи таких же выдающихся сидят за офисными столами и заполняют отчеты. Скорее всего, она даже аристократка из какого-нибудь малозначительного рода, получившего свой статус пару поколений назад. Дорогая одежда, золотые украшения – все это говорит о непростом положении ее семьи. А по коридорам сейчас бродит лысеющий мужик, ничем не примечательный и способный лишь на то, чтобы не запутаться в лабиринте. Вряд ли он древнего рода. Мужичок который по имени-отчеству обращался к Ивану, тоже вряд ли может похвастаться благородной кровью. Он наткнулся на ту пропасть, которую и сам Саша еще не преодолел. Пропасть между возможностями знати и возможностями простолюдинов. Девушку сразу взяли на более-менее высокую должность, и теперь она верховодит теми, кто здесь уже не один десяток лет пытается продвинуться выше. Ее, думается, все устраивает. Саша тоже вряд ли окажется на месте мужичка на побегушках. Но и на самые верхи при таком раскладе метить ему не стоит. Никому из братства не стоит. Наверняка его вызвали не для того, чтобы послушать рассказы. Саша уверен, в штабе и так в курсе, что, где и когда произошло. Они хотят убедиться в его лояльности, и эту лояльность требуется показать и доказать. С чего все началось? Саша прекрасно помнил тот день, когда в голове перевернулось мировоззрение. На тот момент он уже неделю играл роль члена Триглава и даже прошел испытания. Черт, они были непростыми, но на тот момент это казалось уже детской забавой. Николай ждал их на скамейке у небольшого пруда в маленьком парке. За кронами деревьев виднелись высотки жилых зданий, гостиница «Молодежка» и два почти небоскреба-близнеца. Несмотря на позднее время, в парке то и дело появлялись новые посетители, так что несколько молодых людей вполне сошли за компанию загулявших студентов. Помимо Саши и Николая, тут присутствовали еще трое из прошедших испытания. Худощавый Артур, коренастый Глеб и Вика. Девушка с самым стервозным характером, какой только Саше доводилось встречать. По каким-то причинам их определили в одну бригаду. Ну, когда начинаем? Вика от недосыпа становилась еще более стервозной. Просто так я тут мерзнуть не хочу. У меня есть компания и поприятнее. Успокойся, Вика, все будет. Тебе стоило бы стать чуточку терпеливее. Это поможет не только в деле, но и по жизни. Николай, как всегда безмятежный, сидел, положив ногу на ногу и докуривал сигарету. А пока вот это. Он достал из внутреннего кармана маленькие тонкие коробочки, в которых находились цепочки с медальонами. Даме, конечно же, розу. Он протянул Вике украшение в виде серебряной пластинки с выступающим силуэтом распустившейся розы. Саше досталось нечто абстрактное, переплетенные между собой металлические нити разной длины, вместе образующие элегантную фигурку. Спасибо, конечно, но зачем это? И как оно пригодится в деле? Да и что, собственно, за дело? Нам так ни хрена и не объяснили. Не верю, что говорю это, но я согласен с ней, поддержал девушку Саша. Может, хоть расскажешь? За котом в мешке лезть неохота? Глеб и Артур, держа руки в карманах, поджав плечи и пританцовывая для согрева, молча выражали солидарность с ними. «Все вам не имется!» — воскликнул Николай. Он сделал последний сильный затяг, и бычок с искрами ударился о внутреннюю стенку мусорки. «Человеку покурить молча нельзя уже!» «Курить вредно! Для здоровья!» — парировала Вика. «Я в курсе!» Николай встал, отряхнул ту часть пальто, на которой сидел, глянул на часы и двинулся вдоль берега. «Все за мной! Время пришло!» Они быстрым шагом направились к беседке, стоявшей на возвышенности и скрытой от глаз несколькими березками. Николай почти бежал, а когда переступил границу постройки, исчез. Телепорт! Саше не оставалось другого выхода, кроме как последовать за ним в неизвестность. Они очутились в каком-то темном помещении, где было тихо, неуютно и тесно. И тепло. Одежда вдруг стала обузой, поясница намокла, тело обдавало выбросами пота. «Всем молчать!» — шепотом предупредил Николай. «Мы здесь непрошенные гости, так что постарайтесь не накликать охрану». «Где мы?» — спросил Саша также шепотом. «И главное, зачем?» «Где мы, неважно», — отрезал Николай. «А вот зачем? Я поясню, когда это будет необходимо». Он приоткрыл дверь, из образовавшейся щели пробил поток света, немного прояснивший комнатку, в которой они прятались. «Пока никого. Идем». Они молча высыпали из кладовки, которая оказалась та комнатушка, и цепочкой двинулись по коридору. Судя по каменной кладке и стертым ступеням и отсутствию окон, они находились в каком-то замке, а точнее в его подвале. Конечно, вместо факелов здесь дорогу освещали вполне себе современные светильники, но и они выдерживали стилистику. Так что за минуту Саша почувствовал себя попавшим в какой-нибудь 15 век. Они подобрались к узкой винтовой лестнице, и сверху послышались шаги. «Черт!» Николай подошел к двери неподалеку, подергал ручку. «Заперта!» «Саша, открой замок!» «Что?» «Замок! Ты телекинетик! Забыл?» «И как это связано?» «Пораскинь мозгами!» Помимо шагов, становившихся все более слышимыми, начали доноситься и голоса. Слов пока разобрать не получалось, шаги были неспешными, но вряд ли у Саши в запасе имелось больше минуты. «Не стой валенком!» — прорычала Вика. «Нас же сейчас запалят!» «Заглохни!» — огрызнулся Саша. Не хватало еще только пилящий мозг стервы, стоящей над душой. Он сконцентрировался, сделал глубокий вдох-выдох, закрыл глаза. Замок, к счастью, оказался довольно простым. Правда, в качестве медвежатника Саша выступал впервые, так что дело шло не по маслу. «Да она же задолбала! Каждые 3 дня, как по расписанию, скандал!» Голоса уже были чрезвычайно близко. «Еще немного и...» «Может, ты ее в постели перестал устраивать?» Второй голос явно подзадоривал собеседника. «Да иди ты!» — возмутился тот. «Скучно ей уже. Вот что я думаю. Который год вместе. Притерлись. Ну, так может, уже пора под венец? Поэтому и мозги делает». Двое охранников прошли мимо и, увлеченные бытовыми проблемами, не заметили слегка приоткрытую дверь в винный погреб. «Да не, мы это уже с ней обсуждали. Для этого хата нужна, доход нормальный. А я только устроился. Еще зеленый совсем». «Ну, как знаешь, как знаешь». Саша, по тонкой полосе света, оседающей на поднятой пыли, наблюдал, как исчезает их тень, и слышал, как удаляются голоса. «Фух, это было близко, но ты справился, Саш. Молодец!» Николай сквозь щель следил за обстановкой снаружи. «Ого, вот это мы удачно спрятались!» Чуть не перешла с шепота на голос Вика. Полоска света выдавала силуэт девушки, держащей в руках бутылку вина. «Зуб даю, непростое пойло», — уверила она и поднесла бутылку к двери, пытаясь рассмотреть этикетку. «Черт, ни хрена не видно!» «Тихо!» — приказал Николай. «Мы не за этим пришли. Поставь на место!» «Жаль, это явно интереснее реальной цели. Кстати, что мы ищем? Ты так и не рассказал!» «А уже пора бы», — поддержал Саша. «Не сейчас. Объясню на месте». «Нет», — отрезал Саша. «Я не имею привычки идти туда, не знаю куда, и искать то, не знаю что. Поэтому или выкладывай, или иди в одиночку». «Да, а мы здесь подождем», — с некоторой надеждой поддержала Вика. Николай оглянулся. Все ребята смотрели на него бескомпромиссно. «Ладно, уговорили. Но предупреждаю, это лишь займет время, которого у нас в обрез. Это осложнит нам задание». «Ничего, не привыкать к дедлайну в последний момент», — подал голос Артур. Саша уже подумал, что он так и не наберется храбрости заговорить после их стычки на испытании. «Ну ладно, слушайте», — начал Николай, прежде поудобнее устроившись на одной из бочек. «Глеб, будь любезен, встань на шухере. Спасибо. Итак, наша цель – один ценный артефакт, который находится в коллекции некоего Родиона Дмитриевича Белова». «Белов, Белов, где же Саша слышал эту фамилию? Долбанная память на долбанные имена фамилии. Артефакт довольно высокого класса и поможет укрепить наши позиции», – продолжал Николай. «У нас есть свой человек в замке, и он смог организовать портал в кладовку на несколько секунд. Следующий откроется через полчаса. На этом его возможности закончатся, и в случае неудачи нам придется выкручиваться самим. Сам же артефакт находится в сокровищнице Беловых, а добираться до нее придется скрытно и долго. Каждая секунда на счету. Единственное, что играет в нашу пользу, неожиданность. А где этот кабинет находится-то? Тут еще одна хорошая новость. Кабинет в этом крыле, плохая, на самом верху. А мы в самом низу, надо понимать, задала резонный вопрос Вика. Тихо, прервал их Глеб. Кажись, идут. Действительно, через несколько секунд снова послышались шаги, а за ними голоса. Ну, я такой подхожу к корешу, а он до мексиканцев докопался. Пытается с ними по-нашему базарить. Дружба народов, говорит, приезжайте к нам почаще. А они ни хрена не понимают. Кивают, лыбятся. Музыка еще грохочет, сам себя не слышишь. Ну, я к нему подхожу, пытаюсь иностранцев спасти, так сказать. А он мне: переведи им, пусть нальют. Я поржал, конечно, не без этого. Но переводчик достал. Мексиканцам показываю, чего он от них хочет. Они как прочитали, сразу к своим отвернулись. Ага, железный занавес, так сказать, установили. Жаль, я тогда с вами не пошел. А нечего было каблучить. Отдохнул бы по-человечески. Да иди ты, дела у меня были, важные. Знаю я твои дела. Звуки шагов затихли, когда охранники поднялись примерно на этаж выше. Времени оставалось еще меньше, совсем в обрез. Никаких планов замка не было, только примерные координаты нужной двери. «Ну, хватит тянуть кота за хвост», — скомандовал Николай. «Вперед!» Стараясь поймать золотую середину между скоростью и тишиной, они начали подниматься по лестнице. Неожиданным препятствием оказалась запыленность. То и дело кто-нибудь еле сдерживался, чтобы не чихнуть. Кем бы ни был этот Родион Дмитриевич Белов, ему бы стоило повнимательнее относиться к чистоте своего замка. Они добрались до последней ступени. «Это не верхний этаж», — заметил Глеб. «Верно», — подытожил Николай. Он выглянул из-за арки, в которую уходила лестница. «Следующий подъем чуть подальше». «Стоп! Кто-то идет!» Одна из дверей открылась. Вышел высокий мужчина в брюках и рубашке. Он держал у уха мобильный телефон. «Твою мать, Витя!» Мужчина явно был недоволен. Его крик разнесся на весь этаж. «Как тебя понимать? Не хватает средств?» «Средств ему не хватает. Да я уже все свободные бабки вложил в этот проект. А результата — хрен с маслом. Хватит вытягивать из меня ресурсы, предупреждаю. Дай мне результат!» Он вдруг размахнулся и со всей силы кинул мобильник в стену. Тот не выдержал удара о каменную кладку и разлетелся на куски пластмассы и осколки плат, стекла и прочих внутренностей. «Папа, что случилось?» — донесся неожиданно знакомый голос. Из самой близкой к лестнице комнаты высунулась девушка. Саша не сразу ее узнал. Распущенные волосы и домашний халат сбили его с толку. Но стоило ей немного повернуться и снова подать голос: «Зарина!» «Точно! Белова Зарина! Вот где он слышал эту фамилию!» Вдруг миссия приобрела более радужный характер. «Ничего, дочка, ничего!» Родион резко изменился в лице, сбросил гневную гримасу и даже слегка улыбнулся. «Небольшие проблемы, и только!» «Ложись спать, пап!» Она подошла к нему и положила руку на плечо. «Тебе надо отдохнуть, отвлечься! Уже месяц весь на нервах!» «Будто слушаю твою маму», — вздохнул он. «Нельзя мне пока отдыхать, иначе может случиться катастрофа. Я тебя разбудил? Прости. Я не спала, так что...» «А вот это уже действительно плохо. У тебя режим, забыла? И сон — его важная часть, так что иди в постель». «Хорошо, только ты тоже не задерживайся». Странно было наблюдать Зарину такой нежной и заботливой, будто другой человек. Это немного омрачило радужность миссии, но Саша был более чем уверен. При первой же следующей встрече она заставит чувствовать его злорадное счастье. Если они, конечно, успешно справятся с задачей. Только сейчас Саша заметил, как сильно и часто бьется сердце, встревоженное ситуацией. Они находились в шаге от обнаружения. Родион Дмитриевич глянул на покрытый обломками ковер. Махнул на него рукой и вернулся в кабинет. Путь снова освободился. Преодолевать ковер пришлось долго. Обломки могли трескать и скрипеть, создавать шум. Саша глянул на часы. Оставалось минут 15 на все про все. А они даже не добрались до нужного этажа. Они дошли до лестницы. Уже не винтовой, а вполне удобной и при этом современной. Явно встроенной хотя бы в этом столетии. Она изгибалась и примыкала к коридору. С одной стороны ограниченному стеной, а с другой перилами высотой по пояс. Отсюда открывался вид почти на весь предыдущий этаж. Поэтому они вовремя заметили, как из своей комнаты снова вышла Зарина. Следующий подъем намечался в конце коридора, но подход к ступеням слишком хорошо просматривался, поэтому пришлось ждать, пока Зарина дойдет до уборной. «Эти медальоны, они скрывают нашу магию?» — спросил Саша у Николая, когда они почти поднялись до последнего этажа. «Ты догадливый. А они действуют во время активации способностей?» «В определенных пределах. А как это понять?» «Ну, тебе, к примеру, не стоит поднимать ничего тяжелее 5 кг. И с дистанции поосторожнее. Действуй в пределах пары метров. Тебе стоило такие моменты упоминать заранее», — предъявила Вика. «Тогда миссия была бы слишком скучной». Николай улыбнулся своей авантюрной улыбкой, которую Саше очень захотелось сбить кулаком. «Не думал, что мы здесь для веселья», — прокомментировал Артур. «О, для него, родимого, ну и для артефакта. Охрана! Назад!» «Нет времени», — заявил Саша. Он сорвал с Николая шарф, намотал на лицо и встал у проема. Как только показалась голова охранника, не перестающего болтать, правый боковой прервал очередную байку и отправил его в нокаут. Второй не успел ничего сообразить, как тут же схлопотал джебом в подбородок и хуком в висок. Тела еле успели подхватить Глеб и Артур, чтобы те не наделали шума. «Живее! Спрячьтесь с ними тут!» Саша указал парням на уборную. «Один на стреме, другой следит за заложниками». «Ты чего раскомандовался?» — возмутился Глеб. Артур и даже Вика глядели на него слегка ошарашенными глазами и не могли найти слов. «Заткнись!» — рыкнул Саша на Глеба. «У нас меньше 10 минут. Делай, как я сказал. И всем нужно закрыть лицо, на всякий случай. Вы оба, за мной!» Последнее он кинул Вике и Николаю. Вика не смогла придумать ничего другого, как последовать приказу. А Николай, лишь ухмыльнувшись, не стал возражать. Подозрение, что вся эта история с артефактом лишь для проверки членов команды, а сам Николай исключительно для наблюдения и направления, набирали силу. Но не это сподвигло Сашу на решительные действия. Он сейчас под прикрытием, а попасться охране замка значит раскрыться или увязнуть в игре слишком глубоко. Все должно быть максимально чисто, гладко и без следов. Его не должны увидеть и распознать. «Ты знаешь, какая именно дверь?» — спросил он Николая. «Нет, к сожалению». «Лады. Тогда вы прошерстите комнаты справа и слева, а я займусь теми, что впереди. Как выглядит этот артефакт?» Николай загадочно улыбнулся, будто ждал этого вопроса. Подозрения, что он намеренно скрывал информацию, усилились. «Это древнерусская гривна княжеского дружинника, из тех, что на шею вешали. Что-то отличное у этой гривны есть? Вдруг там их целая прорва? На ней печать с пикирующим соколом, гербом Рюрика. Другой такой быть не должно. Больше ничего? Ничего. Тогда погнали». Действовать приходилось быстро, но тихо. Возможность присутствия на этаже кого-либо все еще отметать было глупо. Саша открыл первую дверь, и на него чуть не упала швабра. Значит, это была подсобка. Следующая дверь была заперта. Но теперь для него все замки были открыты. Но опять не то. Какой-то склад бытовухи. «Саш, я не могу открыть», — просигналила Вика. «Твою ж...» Тот момент, что медвежатник из всех, только он, Саша упустил. Он уже хотел метнуться на подмогу, но его жестом остановил Николай. Он подобрался к Вике, достал отмычку и за несколько секунд взломал дверь. «Вот гад! А меня заставил винный погреб вскрывать!» Саша продолжил исследовать этаж. Осталось две комнаты. Почему-то он решил сначала проверить дальнюю и не ошибся. Уверенность в правильности выбора укрепилась, когда дверь оказалась запертой на какой-то замок повышенной надежности, с которым он решил не тягаться, а позвать вместо этого Николая. У того, вероятно, опыт взлома был намного больше. «Молодец, что меня позвал», — сказал Николай. «Сам бы ты долго возился. Дай мне пару минут». «Вика!» — окликнул Саша девушку. «Будь начеку и следи за дверьми. Я встану у лестницы». «Хорошо». Истекающее время действовало на нервы. Стоять на месте ровно Саша просто не мог и переминался с ноги на ногу, разминал пальцы, готовясь, в случае чего, снова пустить в ход кулаки. Минута длилась бесконечно, и когда послышался скрип петель, он ринулся к Николаю. Это действительно была сокровищница Беловых. Правда, рассматривать ее времени уже не оставалось, хотя мозг так и норовил зацепиться за какую-нибудь блестяшку. Они схватили гривну, благо она украшала центр комнаты, и тут же ринулись к выходу. Саша только успел заметить казачью шашку на стене. Уж очень она привлекала внимание такого любителя холодного оружия, как он. 3 минуты. Столько оставалось до открытия телепортала. Когда команда воссоединилась и уже спускалась на тот этаж, где ранее они наткнулись на Зарину и ее отца, и снова они, словно по минному полю, перебирались к последней лестнице, когда все пошло наперекосяк. Прямо перед носом Саши распахнулась дверь в уборную, и оттуда вышла Зарина. Секундное замешательство. Хук! Казалось, она должна была вырубиться, но успела послать магический импульс, и Саша отлетел назад, прямо в Глеба, сбив того с ног. Артур пытался взять воительницу под контроль, но ничего не вышло. Слишком он слаб оказался для такой цели. Ситуацию взял под контроль Николай. Он щелкнул пальцами, и Зарина рухнула на пол, моментально заснув. «Доча, что случилось?» — послышался крик Родиона Дмитриевича. За криком последовали шаги. Ребята, уже не заботясь о скрытности, со всех сил рванули к лестнице. Белов успел заметить пятку Глеба, исчезающую в проходе. Но сперва ринулся проверить состояние дочери. «Зарина, дочь!» Опытный маг быстро определил, что причиной потери сознания стал гипноз, а не удар, след которого проступал на скуле. «Папа, они...» В голове у пришедшей в себя девушки все еще творилась смута. Она не совсем понимала, что произошло. Но факт вторжения помнила отчетливо и пыталась предупредить отца. «Молчи и не вставай, я сейчас вернусь». Родион Дмитриевич, взбешенный нападением на дочь, с молодецкой прытью пустился вниз по крутым ступеням. Он выбежал в темный коридор и увидел открытую дверь в кладовку. Тут же вызвал там импульс гравитации и подбежал ко входу. Там уже никого не было. Только смятые ведра, сломанные и раздробленные, спрессованные щепки, секунду назад имевшие вид полок и другой хлам, прежнее состояние которого – уже вряд ли удастся установить. Он опоздал. Возможно, ему всего лишь показалось, но на секунду он был уверен, что успел встретить ухмыляющийся взгляд наглых зеленых глаз. Они переместились не в парк. Это было какое-то складское помещение, которое освещал один единственный запыленный фонарь. Казалось, сюда никто не являлся уже с пару лет. Почти сразу от пыли зачесалось внутри носа, и Саша еле сдержался, чтобы не чихнуть. «Вы чрезвычайно пунктуальны», — послышался голос сверху. В тени на пирамиде из каких-то ящиков сидел кто-то. В руке он держал ручные часы, потом захлопнул их, убрал в карман и поднялся. Лица разобрать не получалось, но человек этот был немалых размеров. Тем не менее, спрыгнул он с грациозностью кошки и подошел к ребятам. Еле успели. Секунды позже или секунды раньше превратились бы в лаваш, поделился Николай. И нам нужно уходить как можно скорее. Белов наверняка рвет и мечет. Скоро он отследит телепортал. Вы попались на Родиона и остались живы? Вам действительно повезло. Да, вот только он должен был отсутствовать. Это твои люди подкинули Дезу, и тебе стоит разобраться с ними. Не волнуйся, после подробного отчета сделаем все, что нужно. А сейчас... Да кто ты нахрен такой? Не выдержал Саша. Он ворвался в чужой дом, нарушил кучу законов, и его чуть не убили. Единственный плюс во всей этой истории – он дал тумака Зарине. Правда, она после этого отправила его в полет, но немного удовлетворения эта стычка Саше все-таки принесла. «И ты!» – он схватил за шкирку Николая. «Какого хрена это было? Ты мог половину работы сделать сам, и сделать это тихо, с минимальным риском. Мы там чуть не сдохли из-за твоих замашек». «Успокойся, Саша», – преспокойно ответил Николай, похлопав его по рукам. «Тебе стоит беспокоиться не только о нем», — воскликнула Вика. «Мы все хотим знать, какого хрена это было. Мы последовали в неизвестность, и нас водили за нос всю миссию», — поддержал Артур. «Хреновое начало сотрудничества». «Ждем объяснений», — заключил Саша. Глеб промолчал, но взгляд его показывал серьезный настрой. «Ха-ха, Колян, новобранцы у тебя с характером на этот раз». «Ты кто такой?» – спросил Саша. «Помните, сколько ценного времени мы потеряли в погребе, когда я потратил его на разъяснение?» – отвлек его Николай. «Так вот сейчас похожая ситуация, но ставки поднялись. Если не хотите снова встретиться с Беловым и познать на себе его ярость, советую последовать за нами в подобающее для беседы место». Подобающим местом оказалась одна из баз группировки. Они были разбросаны по всему городу, и никто, кроме трех главарей, не знал всех месторасположений. Это вторая база, которую показали Саше. «Итак», — начал новый знакомый, — «меня звать Игнат, и я отвечаю за добычу информации в группировке». «Ты один из глав организации?» — спросил Саша. «Нет, такое предположение его явно развеселило. Всего лишь один из командиров, который не справился со своей работой», — вставил Николай. «Хватит отвлекаться», — потребовал Саша. «Рассказывай». «Да, конечно», — начал Николай. «Во-первых, прошу понять, нам подкинули дезинформацию по поводу присутствия самого Родиона Белова в его семейном замке. Он сукоризный взглянул на Игната. Его не должно было быть. Во-вторых, миссия изначально замышлялась как некое крещение боем для вашей команды. Я же хотел проверить вас в наиболее худшей ситуации, поэтому давал минимум информации и ждал, как вы на это отреагируете. В-третьих, все пошло не по плану, и мы реально могли сдохнуть, но все получилось, и крещение можно считать успешным. А этот артефакт...» Вика посмотрела на гривну, которую держал Николай. «Он действительно такой крутой и мощный». «Да», — ответил Игнат, — «но главное не его сила, а символ того, что этот артефакт теперь не принадлежит роду Беловых». «Почему это так важно?» — спросил Саша. «Понимаешь», — начал Николай, — «знать не просто так занимает почти все выгодные позиции в обществе магов. У каждого рода есть определенная материальная подоснова его могущества. Уникальные артефакты, методы тренировок, накопленные финансы и передающиеся по наследству капиталы. И если последние два они стараются выставить на показ, то первые скрывают ото всех. Раньше вспыхивали настоящие межклановые войны из-за таких вот вещичек», — он кивнул на гривну. «Сейчас они тоже бывают, только скрытые. Но нас это не волнует. Самое мерзкое во всей этой истории – что некоторые артефакты прятать от народа – величайший грех. Например, эта гривна имеет свойство восстанавливать психическое состояние человека, если он повредил рассудок, например, в результате действия телепатов на разум противника или полученных после перенесенного стресса. К сожалению, к болезням природным, врожденным, этот артефакт не применить, но его польза все равно неоценима. И подобные сокровища знатные роды держат при себе», — встрял Игнат. «Максимум, на что можно рассчитывать, временный доступ к артефакту за кругленькую сумму. Да и то не всегда и не у всех. Уроды! — воскликнула Вика. Артур и Глеб сдержались, но по их виду злость читалась невооруженным глазом. «А как же медицина?» – спросил Саша. «Я думал, она давно перешагнула подобные преграды, и никакие артефакты не нужны». «Ошибаешься, Саша», – возразил Николай. «Даже при таком уровне развития здешняя медицина несовершенна, да и не только в области медицины артефакты могли бы служить народу. К примеру, существуют и такие, что ускоряют развитие нескольких людей, если они находятся поблизости, или защитные, помогающие гасить вражескую магическую энергию. В общем, много приватизированное добро могло бы служить на благо миллионов людей, но вынуждено обслуживать лишь единицы элиты. И что теперь станет с гривной? Саша уже успокоился и почти перестал злиться. «Для начала мы восстановим состояние членов группировки, а потом попытаемся найти применение вне организации. Возможно, наши инженеры смогут сделать копии». Вопросы исчерпались, в чем Николай убедился после нескольких секунд молчания. «На этом закончим», — заявил он. «Я вас всех поздравляю. С заданием справились хорошо. Все вытекающие результаты подведем послезавтра. Когда и где, я вам сообщу. А пока нам пора попрощаться. Завтра у вас очередной учебный день в академии, так что вы должны отдохнуть». «Да», — согласился Артур, «я сейчас очень хочу рухнуть на кровать и выкинуть будильник». «Вот этим и займись», — поддержал Николай. «Всем до встречи!» Саша ждал последней электрички, которая должна была прибыть через пару минут, и размышлял. Деятельность Триглава все больше и больше симпатизировала ему, но интуиция показывала, что где-то здесь есть подвох. Но вот где? Вопрос.